что целую минуту неподвижно стоял в одной рубашке и носках. Что это? Первоапрельские шуточки? Способных носить оружие? Может, он еще спит? Взмахнув руками, чтобы быстрее надеть рубашку, он ушибся о край сталага так, что его бросило в жар. Нет, это не сон. Тогда что же? Вторжение? Марсиане захватывают Луну? Что за вздор? Во всяком случае, надо идти. Он надевал брюки, а какой-то голос нашептывал ему, что все так и должно было произойти, раз уж он здесь, такая уж у него судьба притягивать приключения. Когда Пиркс выходил из комнаты, стрелки показывали 8:00. Он хотел узнать у первого встречного, что же произошло, но в коридоре никого не было. На эскалаторе тоже, словно только что прошла всеобщая мобилизация, словно все уже где-то, черт знает где, дрались на передовой. Он бежал вверх по эскалатору, который и без того двигался быстро. Спешил, словно и в самом деле боялся, что упустит случай совершить героический подвиг. Наверху он заметил ярко освещенный стеклянный киоск с газетами, подбежал к окошку, чтобы задать, наконец, вопрос, но ларек был пуст, газеты продавал автомат. Пиркс купил пачку сигарет и газету, которую просмотрел, не сбавляя шага, однако не нашел в ней ничего, кроме описания метеоритной катастрофы. Может, дело в ней? А тогда при чем тут оружие? Нет, конечно. По длинному коридору он подошел к управлению и увидел, наконец, людей. Кто-то как раз входил в комнату номер 318, кто-то приближался к ней с противоположного конца коридора. «Теперь уж я ничего не узнаю, не успею», — подумал Пиркс. Оправил китель и вошел. Это была небольшая комната с тремя окнами, за которыми пылал искусственный лунный пейзаж неприятного цвета раскаленной ртути. В более узкой части трапециевидной комнаты стояли два письменных стола, а все пространство перед ними было уставлено стульями, принесенными, видимо, в торопях. Почти все они были разными. В комнате находилось человек 14-15, в основном мужчины среднего возраста, и несколько юношей с нашивками курсантов космической навигации. Отдельно сидел какой-то немолодой командор, другие стулья пока пустовали. Пирск уселся возле курсанта, который тут же рассказал ему, что накануне они прилетели вшестером, чтобы пройти практику на той стороне Луны, но в их распоряжении был только маленький аппарат, так называемая блоха, который взял лишь троих, остальным пришлось ждать своей очереди. А тут внезапно случилась эта история. Не знает ли чего-нибудь навигатор? Но навигатор сам ничего не знал. По выражению лиц можно было определить, что и остальные застигнуты врасплох необычным вызовом. Пожалуй, все не пришли из гостиницы. Курсант, вспомнив, что обязан представиться, выполнил несколько гимнастических упражнений, едва не опрокинув при этом стул. Пиркс подхватил стул за спинку, но тут дверь отворилась, и вошел невысокий, черноволосый человек с тронутыми сединой висками. У него были выбритые до синевы щеки, мохнатые брови и маленькие проницательные глаза. Он молча прошел между стульями к письменному столу, раскрутил подвешенный к потолку рулон с картой той стороны в масштабе 1:1 000 000 и, потерев ребром ладони мясистый нос, сказал безо всякого вступления: «Здравствуйте! Я Оганян, объединенное руководство Луны-1 и Луны-2 временно уполномочило меня руководить операциями по обезвреживанию Цетавра». Присутствующие зашевелились, но Пиркс по-прежнему ничего не понимал, не знал даже, что такое Цетавр. «Те из вас, кто слушал радио, знают, что здесь...» — Оганян указал линейкой на окрестности кратера Ипатии и Альфранагуса — «вчера выпал строй метеоритов. Не буду говорить об ущербе, нанесенном остальными метеоритами, но вот один из них, пожалуй, самый большой, пробил перекрытие складов Б-7 и Р-7, причем в последнем находилась партия сетавров, доставленных с Земли всего 4 дня назад. В сообщениях передавалось, что все они уничтожены, однако это не соответствует действительности». Курсант, сидевший возле Пиркса, слушал с пунцовыми ушами, даже рот приоткрыл, точно боялся упустить хотя бы одно слово. Оганян же продолжал рассказывать. Обвалившийся свод раздавил 5 роботов. 6-й уцелел. Точнее, был поврежден, мы так считаем, поскольку он выбрался из-под развалин и с этого момента начал вести себя как... Оганян не нашел подходящего слова и, не закончив фразы, продолжал. Склады находятся у боковой ветки узкоколейной дороги в 8 километрах от временной посадочной площадки. Сразу же после катастрофы начались спасательные работы. В первую очередь провели перекличку, чтобы выяснить, не погребен ли под развалинами кто-нибудь из личного состава. Эта операция заняла примерно час. Тем временем обнаружилось, что сектор центрального управления работ потерял герметичность, и операция затянулась до полуночи. Около часа ночи выяснилось, что авария высоковольтной линии, питающей всю территорию строительства, а также нарушение телефонной связи, были вызваны не метеоритами. Кабель был рассечен лучом лазера. Пиркс зажмурился. Ему упорно казалось, что он участвует в каком-то спектакле, ибо такие события не могли происходить наяву. Фиолетовый лазер? Да неужели? Может, его провез марсианский шпион? Но инженер-капитан не походил на человека, который поутру собирает постояльцев в гостинице, чтобы сыграть с ними глупую шутку. «Телефонную связь восстановили в первую очередь», — рассказывал Оганян. «А тем временем малый вездеход аварийной службы, который добрался до места, где был рассечен кабель, утратил радиотелеграфную связь с управлением «Луна-Сити». В 3 часа утра стало известно, что вездеход был обстрелян из лазера и после нескольких попаданий загорелся».